Сегодня за столом собралось значительно больше народа, чему хозяйка гостиницы была только рада. Уверен, будь ее воля, она бы пригласила всех отирающихся поблизости копов. Однако Дауд сумел настоять на том, что парни сейчас на задании, а потому перекусят чуть позже. Постояльцев отеля присутствие аж целого шефа полиции заметно нервировало. Особенно извертелся коммивояжер, тем самым привлекая к себе его внимание. Не будь у Дауда дел поважнее, он наверняка бы к нему прикопался. Также присутствовавшая здесь Кира с заметным наслаждением, предсказуемо проигнорировав столовые приборы, жадно запихивала себе в рот оладьи. Миссис Шекли явно не понравились ее манеры, но зато импонировал аппетит и энтузиазм, с которым голодная девчонка уничтожала ее стряпню. Честно говоря, я и сам при виде этого ощутил укол совести, потому как не озаботился тем, чтобы нормально ее вчера покормить. Ведь кроме принесенных Уилсоном бургеров, она толком ничего и не ела. Это мне с моим метаболизмом этого хватило с запасом, а вот она натурально оголодала. «Так что же, Джон, значит, все это правда?» Долго молчание за столом не продлилось. И этот вопрос, наконец, прозвучал, причем задал его мистер Шекли, обеспокоенно взглянув на шефа поверх очков. «Нам и правда объявили войну Йети?» «Я вам говорил», — не преминул напомнить собравшимся Карвер, разделывающий оладьи при помощи столового ножа с таким остервенением, словно ему подали зажаренного монстра. «Это не Йети», — недовольно скрипнул зубами Дауд. «Его недовольство вполне можно понять, ведь теперь по Строубери гуляют слухи один другого страннее. Уверен, он был бы рад придержать случившееся в секрете, однако все вышло из-под контроля еще ночью, когда любопытный народ, живущий поблизости, начал собираться у потушенного отделения. Дауд чуть ли не волосы на себе рвал, призывая их разойтись по домам, забаррикадировать окна и двери и не выключать на ночь свет. Люди его услышали, успели кое-что подсмотреть и интерпретировали это на свой лад. «А кто тогда? Позвольте спросить», — нервно ерзая на своем месте, поинтересовался странствующий торговец. Но быстро замолк, втянув голову в плечи, стоило взгляду шефа обратиться на него. «Агент Сайфер, что ты на это скажешь?» — перевел на меня стрелки он. «Это секретная информация, мистер Пибоди», — припомнив, как представился коммивояжер, ответил я. «Но вам не о чем беспокоиться. Ситуация находится под контролем полиции». Дауд фыркнул, но ничего не сказал. Впрочем, долго отмалчиваться у него не выйдет. Все же жертвы среди личного состава не та вещь, которую можно замолчать. А ведь я советовал ему выступить публично, за что был завуалированно послан. Похоже, он тот еще стесняшка. Ну? Либо просто не хочет поднимать раньше времени панику. «Это точно были Йети! Высокий и с вот такими когтищами!» Карвер даже привстал от возбуждения, принявшись показывать размер когтищ, словно рассказывал о пойманной рыбе. «Я такую жуть сроду не видел, а кровь у них чернее нефти!» «Джек, не за столом же!» — прикрикнула на него миссис Шекли. «Саймон правильно сказал, полиция совсем разберется, так что давайте хотя бы сейчас не будем думать о всяких ужасах. И спокойно ее слова заглушил раздавшийся с улицы визг шин, заставив присутствующих обратить взгляды к окну, так не кстати прикрытому шторами. Сперва хлопнула дверь машины, затем входная дверь, а потом незваный гость прокричал на всю гостиницу. «Эй, Дауд, выходи! Твои недоноски сказали, что ты здесь! Не смей от меня прятаться!» «Это что, мистер Коннингтон?» Хозяйка развернулась лицом ко входу. «Что ему от вас понадобилось?» «Кажется, я знаю, что...» Несмотря на то, что остаток ночи прошел вполне спокойно, один факт до сих пор не давал мне покоя. Мы потеряли мажорчика. Как выяснилось, этот судьин сын сумел уговорить одного из сокамерников взломать замок, после чего просочился на волю и убежал раньше, чем кто-то успел на это отреагировать. Здоровяк Барретт кинулся было вдогонку, однако не стал искушать судьбу, когда стрельба наверху стала совсем уж ураганной. Беглеца, впрочем, это ничуть не смутило. Видимо, мрачные перспективы отключили его инстинкт самосохранения. Сам я этого засранца в полусхватке не разглядел. Скорее всего, пока мы обороняли холл, он решил попросту слинять с другой стороны. Когда его хватились, было уже немного не до того, чтобы искать беглеца. Тем более посреди ночи, рискуя снова нарваться на тварей. Не говоря уж о том, что сам он, скорее всего, попал им в лапы. Только то, что его расчлененных останков пока не нашли, давало призрачную надежду, что парень еще жив. Впрочем, я бы чувствовал себя намного спокойнее, если бы выяснилось, что его прикончили. Не потому, что я такой уж кровожадный и хочу ему смерти, а просто. Предчувствия у меня нехорошие. Тот разговорчивый Фейри сболтнул, что они взяли свою дань. Так не Боба ли младшего он имел в виду? С другой стороны, что им мешало схватить какого-нибудь припозднившегося гуляку? Или просто вломиться к кому-нибудь в дом? Этот вопрос требовал уточнений, но Кира сказала лишь, что дань не может быть взята силой. Важен сам факт ее добровольной отдачи. Но не мог же этот имбецил сам согласиться пойти куда-то с такими уродцами? Ведь не мог? «Вот ты где!» — мрачный Дауд успел подняться и обогнуть стол, когда дверь в гостиную с грохотом распахнулась, и на пороге появился, по всей видимости, мировой судья собственной персоной. Выглядел Боб-старший довольно прилично, я бы даже сказал импозантно. Высокий и широкоплечий, в белом дорогом костюме и начищенных до блеска туфлях. Лицо его было таким, что хоть сейчас на предвыборный плакат вешай. Один в один типаж классического американского политика с волевым подбородком и хищным взором. Впрочем, после осторожных расспросов полицейских я успел выяснить, что его уже дважды прокатывали на выборах на пост мэра Строубери, и что он владеет собственной лесопилкой, а должность мирового судьи для него одновременно что-то вроде хобби и способа поднять свой престиж в глазах горожан, хотя последнее, ввиду непростого характера, не так уж сильно ему помогает. Коннингтон подскочил к Дауду и, схватив его за ворот форменной рубашки, прорычал: «Где мой сын?» Шеф такого отношения терпеть не стал и, ловко высвободившись из схватки, легонько оттолкнул судью от себя. «Полегче, Боб», — хмуро ответил он. «Твой сын вчера ночью сбежал из камеры, и теперь его местоположение неизвестно. Сейчас мои люди прочесывают в его поисках город». Полагаю, чисто для приличия, ведь Дауд не дурак и должен понимать, что, скорее всего, прочесывать нужно лес. «А что он делал у тебя в камере? Какого черта ты его схватил? Почему мне пришлось срочно сворачивать деловые переговоры в Окфилде и всю ночь гнать машину только для того, чтобы разобраться с этим недоразумением? Если для тебя вооруженное нападение на агента ФБР – недоразумение, то ты и впрямь зря торопился», – фыркнул Дауд. «Какого еще агента? Не заговаривай мне зубы, Джон! Я знаю, что вы с мэром опять под меня копаете!» Раскрасневшееся от ярости лицо Коннингтона резко контрастировало с его белоснежным костюмом. «Сначала вы запретили моим людям выходить за пределы города, и теперь лесопилка простаивает. Потом арестовали моего сына по сфабрикованному обвинению, а то и вовсе похитили. Так теперь вы работаете? Знаете, я этого так не оставлю. Я знаком с прокурором штата, и если с Бобби хоть что-нибудь случится, я вас обоих на электрический стул отправлю». «В штате Мэн уже 100 лет, как смертную казнь отменили, мистер Коннингтон», — спокойно произнес мистер Шекли, с интересом наблюдающий за происходящим, как, впрочем, и все остальные, за исключением разве что Киры, все внимание которой было отдано действительно неплохим оладьям. «Плевать! Ради таких прощелык можно сделать исключение!» «Успокойся», — веско произнес Дауд. «Если кто и виноват в пропаже твоего сына, то только он сам. Никто не заставлял его сбегать прямо в лапы явившимся по нашим душам монстрам». «Ты мне сейчас собираешься пересказывать те нелепые байки, которыми кормил меня этот идиот Уилсон?» — воскликнул судья. «Стоило уехать на несколько дней, как мне тут же вонзили нож в спину. Не постеснялись использовать мою семью». «Да что ты несешь?» — начал закипать шеф. «Ты вообще видел, что стало с отделением? Трое моих парней погибли этой ночью. Они выполняли свой долг и защищали твоего дерьмоголового сынка и его идиотов-дружков. Останься он в клетке, ничего бы с ним не случилось. А теперь мне приходится гонять своих людей, чтобы найти одного дебила или то, что от него осталось». «Да как ты смеешь?» — Рыкнул Коннингтон, готовый кинуться на полицейского с кулаками. Однако тот, понимая, что все может закончиться безобразной сценой на глазах у кучи гражданских, усмирил свой нрав, попытавшись воззвать к рассудку судьи. «Разуй, наконец, глаза, Боб!» — произнес он. «И посмотри, что происходит! Или ты думаешь, что собак тоже мы резали? Я собственными глазами видел тех, кто это сделал. И если ты мне не веришь, так сходи и посмотри. Док Майлз тебе все покажет. Я распоряжусь». «Не заговаривай мне зубы! Думаешь, я не знаю, чего вы добиваетесь?» «Ни хрена ты не знаешь! Поэтому сначала ты пойдешь и взглянешь, с чем мы имеем дело, и только после этого мы продолжим этот разговор». Мировой судья и шеф полиции впились друг в друга убийственными взглядами. Коннингтон был настроен еще поскандалить, но, видимо, слова Дауда все же дошли до его затуманенного яростью сознания. Спиной он попятился к двери, явно не желая уступать своему противнику и первым отводить взгляд. Вроде серьезные дядьки, а устроили какой-то детский сад. «Я посмотрю», — многозначительно произнес он. «Но не думай, что это что-то изменит». «Увидим», — процедил Дауд, глядя, как судья, хлопнув за собой дверью, удалился. «Да чего же все-таки мистер Каннингтон невоспитанный тип?» — произнесла миссис Шекли. «Аппетит всем испортил». «Его сынок не лучше», — проворчал Карвер. «Был». «Мы этого еще не знаем», — хмуро бросил шеф, после чего коротко кивнул хозяйке. «Мэм, боюсь, мне придется вас покинуть. Сайфер, жду тебя в участке через 10 минут». «Эй, а мне что делать?» — выкрикнул старый охотник ему вслед. «Для начала заряди свое ружье». Давненько мне не доводилось видеть настолько счастливого выражения лица. Наверное, даже выиграй Карвер миллион долларов, он и то был бы менее доволен, чем сейчас.